Джеймс Хедли Чейз. «Приятной тебе ночки». Книга также издавалась как «Приятная ночь для убийства», «Ночь убийств», «Выгодное дельце», «Спокойной ночи». Глава первая. За столом в убогом, скудно освещенном баре, расположенном на берегу реки Святого Джона, сидели двое мужчин и тихо разговаривали. Кроме них в баре был только толстый пожилой бармен. Того, кто сидел за столом слева, звали Эд Хэдден. Он был известен как непревзойденный специалист среди тех, кто занимался кражей художественных ценностей. Для непосвященных он вел безупречный образ жизни богатого бизнесмена, отошедшего от дел. Исправно платил налоги и жил попеременно в своих многочисленных домах в Форт Лодердейле, на юге Франции, в Париже и Лондоне. Он был мозговым центром, планировал операции и руководил подобранной им группой квалифицированных воров, которые к взаимной выгоде воплощали в жизнь его идеи. Хэддена можно было принять за сенатора или даже госсекретаря. Высокий, крепко сложенный, густые волосы, тронутые сединой, приятное розовощекое лицо с доброжелательной улыбкой политического деятеля. Но за этим обманчивым внешним видом скрывался острый, как бритва, ум, изворотливый и хитрый. Справа сидел Лу Брэди. По мнению преступного мира, он был лучший взломщик из тех, кто специализировался на предметах искусства. Худощавый, лет 35, с подстриженными ежиком черными волосами, острыми чертами лица, беспокойно бегающими серыми глазками. Лу мог справиться не только с замками любой системы, но и в совершенстве владел искусством перевоплощения. Он был словно резиновый. Пара тампонов за щеки, и его худое лицо становилось полным, если не сказать толстым. Парики он делал себе сам. Если Брэди носил усы и бороду, каждый волосок был на своем месте. Когда он надевал сшитый по собственной выкройке костюм с подложенными подушечками, его худое тело преображалось, и он превращался в человека, любящего вкусно поесть. Благодаря этому исключительному таланту Брэди не имел ни одной судимости, хотя полиция многих стран уже давно разыскивала его. Мужчины хорошо знали друг друга. Они сотрудничали уже несколько лет и сейчас обсуждали результаты последнего совместного дела – кражи иконы Екатерины Великой из Вашингтонского музея. Они сошлись на том, что план ограбления музея был разработан блестяще и осуществлен без единой ошибки. К сожалению, это было одно из тех дел, где разработка плана и организация не окупили себя. Когда Хэдден не спеша закурил, Брэди, изучивший его привычки, насторожился. «На этом деле я потерял деньги, Лу», — начал Хэдден, раскуривая сигару. «Впрочем, к чему искать прошлогодний снег? Где-то теряешь, где-то находишь». Теперь настало время и нам снять сливки. Ты согласен со мной?» Брэди кивнул. «Что-то есть на примете, Эд?» — спросил он. «Если бы у меня ничего не было, я бы не сидел в этой дыре. Есть нечто грандиозное, но потребуется тонкая работа. Нужно подобрать хорошую группу». Сигарой он ткнул в сторону Брэди. «Мой список возглавляешь ты. Осталось только выяснить, будешь ли ты свободен в ближайшие 3 недели. Брэди хитро улыбнулся. «Ты же знаешь, Эд, я всегда бываю свободен, если я тебе нужен». «Ясно», — кивнул Хэдден. «Дело должно выгореть. Ты ведь сам знаешь, если я что-то придумал, ты получишь приличные деньги. А теперь слушай внимательно. Когда я обдумывал план операции с иконой, связался с этим трусом Клодом Кендриком. Тогда я на 3 дня остановился в отеле Spanish Bay в Парадис-Сити. Отель этот стоил мне кучу денег, но это пустяки. Спэниш Бэй — самый дорогой и самый роскошный отель в мире. А это кое-что дозначит. В нем нет обычных номеров, только апартаменты. А обслуживание нельзя сравнить ни с одним отелем. Он по карману только самым обеспеченным людям. Я должен тебе сказать, Лу, есть еще немало сумасшедших, у которых денег побольше, чем ума. Поэтому в этом отеле никогда не бывает свободных мест. Все апартаменты сразу сдаются на целый год. Брэди поднял голову. «И ты там жил?» «Точно. Я ведь вращаюсь в кругу избранных. Среди них черпаю свои идеи. Это стоит немалых денег, но зачастую все окупается. Итак, этот отель натолкнул меня на одну любопытную мысль». Хэдден стряхнул пепел на пол. «Отель — собственность одного француза, Жака Дюлака. Этот человек знает толк в своем деле. Он хорош собой. Весьма обаятельна его богатая клиентура, просто молится на него. Персонал тщательно подобран. В основном он набрал людей из Франции. Ты ведь знаешь, именно оттуда идут все лучшие традиции отелей люкс. И кухня, и обслуживание, и постановка дела. Я не смог снять апартаменты в отеле, но смог устроиться в одном из домиков, что располагаются на территории отеля. Две спальни, гостиная и так далее. Очень шикарно. Конечно же, у меня была возможность беспрепятственно посещать рестораны и бассейн отеля». Хэдден немного помолчал и многозначительно добавил. «Очень, очень шикарный отель и полностью забит очень-очень богатыми мужчинами и женщинами». Брэди внимательно слушал. «Ты и сам знаешь, что когда мужчины по-настоящему богаты, — продолжал Хэдден, — их жены просто теряют разум, стараясь выглядеть лучше других. Такова человеческая натура. Платье, норковое манто и прочие мелочи не в счет. На первое место выдвигаются роскошные драгоценности. Коль миссис Снок носит бриллиантовое колье, миссис Пок до тех пор будет грызть мужа, пока не получит точно такой же. Тогда миссис Снок спешит добавить к колье серьги и браслеты, чтобы перешибить миссис Пок, а та начинает клянчить такие же. Избалованные бестии. В своей жизни они не заработали ни доллара, но требуют драгоценности стоимостью в несколько тысяч и получают их. Во время ужина в отеле можно увидеть дам, увешанных бриллиантами, изумрудами и рубинами.